Второе. Данилов слегка поеживался на утреннем холоде, стоя в одной рубахе в окружении двух сержантов и давешнего лейтенанта, с которым подрался вчера. С точки зрения подполковника, вооружение было весьма скудным, только по одному пистолету в кожаных чехлах, короткое почти игрушечное ружье за спиной одного из сержантов с непонятным кругляшом снизу, да кинжал на поясе другого, ни сабель, ни палашей. Огромная повозка необычной прямоугольной формы, изрыгая странный звук, подъехала к зданию госпиталя. Откуда-то снизу струился сизый дымок, пахло довольно приятно. Николай стоял, остолбенев. Если честно, он еще надеялся, что все станет на свои места, что кто-то сможет объяснить ему, почему сейчас лето, а не зима, почему люди в такой необычной одежде. Что за громкий голос иногда гремит в его ушах? И что так ярко светятся большие прозрачные капли? Теперь Данилов понял, что с тем миром, к которому он так привык, случилось что-то непонятное. Вчера поздно вечером майор Лемешев сказал, что утром Данилов отведут в штаб армии. К Кутузову задал вопрос Николай. Не совсем. Ответ он не придал тогда серьезного значения. Главное, в штаб, где уж непременно помогут во всем разобраться. И вот теперь, когда подъехала повозка без лошадей, он вдруг понял, что неприятности не заканчиваются. Скорее всего, только начинаются. «Давай!» — услышал он за спиной команду Клюка и почувствовал, что его валит на землю и выкручивает руки. Ошарашенный подполковник практически не сопротивлялся и легко дал связать себя. У повозки опустили задний борт и его закинули внутрь на грязные доски. «Пошли за вторым!» — раздался голос лейтенанта. И стало тихо. Только лошадь, которую Данилов заприметил сразу, как только они вышли из здания госпиталя, негромко всхрапывала у коновизи. Через несколько минут в повязку втолкнули еще одного связанного человека. Сержант залезли сами и подняли борт. Хлопнула дверца, потом раздался громкий рокот, и повозка покатила по дороге со скоростью драгунского эскадрона, несущего свой весь опор. Данилов не сразу обратил внимание на соседа, но неожиданно после очередного ухаба они встретились взглядами. И Николай узнал графа Коронеева, вернее, французского лазутчика, который выдавал себя за графа. Встрепенувшись, Данилов хотел бы закричать сержантам, что вот он враг, вот он! Но события вчерашнего и сегодняшние, вся непонятная ситуация так подействовала, что он решил промолчать. Нет, друг, пока связан. Едем в штаб, там разберутся. Раней же скользнул по Николаю равнодушным взглядом и, отвернувшись, стал смотреть на серое небо над задним бортом. Повозка остановилась, снова хлопнула дверь, послышался голос лейтенанта «Выводи!». Борт открылся, и сержанты вытащили Данилова на дорогу, которая шла через лес, плотно подступающий к обочинам. Лейтенант бил смачно, не торопясь, вкладывая в удар вес. Сержанты придерживали под локти, не давая Николаю упасть. «Ты, тварь, на кого руку поднял? Ты, гнида, на НКВД поднял свой вонючий кулак!» Все более распаляясь, повторял Клюк, нанося удары. «Товарищ лейтенант», — робко заметил один из сержантов, — «живым ведь приказан довести». Клюк и сам понимал, что если арестованный не будет пригоден для допроса, то ему не поздоровится, но злоба, столько часов сдерживаемая внутри, еще душила его. «Какое сегодня число?» — спросил лейтенант, поднимая вверх голову Данилова. 14 июля сержант был слегка удивлен вопросом. — Запомни, сволочь, сегодня будет самый страшный день в твоей жизни. Теперь Клюк обращался к Николаю. — Это еще только цветочки. Грузите. Но злоба еще не ушла и требовала дальнейшего выхода. Взгляд из глубины кузова лейтенант почувствовал затылком. Обернувшись, он увидел, что другой арестованный смотрит на него, сощурившись, с слегка презрительной усмешкой на губах. «Давай этого!» Сержанты не посмели ослушаться. Вытащив Луи, поставили его перед лейтенантом. «Если ты меня ударишь, то не раз пожалеешь об этом!» Коронель четко выговаривал слова. Нехорошая усмешка заскользила по губам Клюка. Медленно он достал наган. Ствол прошел с по щеке Луи, потом уперся под нос, щелкнул взводимый курок. «Пожалею, говоришь?» «И что ж ты мне сделаешь?» Луи посмотрел на русского в блеклой зеленой форме. Неожиданно перед ним встал Бонапарт, каким он видел его в день своего отъезда в Рим. Злое лицо, прищуренные глаза, губы, четко выговаривающие слова. «Так и скажи ему, сниму с шеи и засуну в зад. Обязательно так и скажи, именно так и скажи». Во взгляде Коронелли мелькнуло воспоминание, непонятное никому, кроме него самого. «Заткну этот пистолет в твой зад», — спокойно проговорил Луи, понимая, что у лейтенанта нет прав убить его. «Вот как!» Особист аккуратно спрятал наган и всадил кулак в солнечное сплетение арестованного. Еще несколько ударов по обвисшему телу немного успокоило Клюка. «Поехали!» — бросил он и пошел к кабине. Минут через пять экипаж неожиданно резко затормозил и начал пытаться развернуться. Сержант, высунувшись за ткань, некоторое время внимательно смотрел в поле, сменивший лес у обочины дороги, и вдруг громко закричал: «Немцы!» «Что?» — другой сержант резко всполошился. «Танки! Немецкие танки!» Повозка продолжала дергаться на узкой дороге. Раздалось два сильных взрыва, потом еще один, такой мощный, что ощутимо дрогнула земля. Мгновенно в ткани и бортах появились дырочки, сделанные кусочками металла. Молча, без единого звука, безвольно развалился по доскам сержант. Кровь со лба стекала через открытый глаз на щеку. Экипаж потерял управление и медленно съехал поперек дороги, пока одно из колес не свалилось с обочины. Тогда он перевернулся в придорожную канаву, где улегся колесами вверх. Коронелли сумел вовремя сгруппироваться и первым вскочил на ноги. Коротким ударом ноги в подбородок он вырубил пытающегося подняться оставшегося в живых сержанта, потом упал на спину. Невоимым движением просунул тело в кольцо связанных рук и снова вскочил. Теперь кисти были впереди. Кинжал, вытащенный из ножен на поясе у сержанта, в ловких пальцах легко справился с путами. Натужно заскрежетала дверца кабины, и Луи мгновенно выскользнул наружу. Когда машина перевернулась, Данилов ударился головой. Теперь все происходящее было как во сне. Кто-то кричал снаружи, но Николай не мог понять, о чем. Он то проваливался в темный колодец, то выбирался наружу, пытаясь сфокусировать взгляд хоть на чем-нибудь. Наконец ему это удалось. Перед глазами появился граф Коронеев с игрушечным ружьем в руках, тем самым, что висел за спиной одного из сержантов. «Ты жив, подполковник Данилов?» Голос глухой, еле слышно, будто в уши набила земля. Глаза закрылись, и нет сил разомкнуть веки. Николай почувствовал, что сильные руки подняли его вверх, но одновременно он провалился вниз, до дна колодца. Третье. Что-то мокрое текло по лицу, попадало в рот. Николай закашлялся, приходя в себя. Он лежал в траве под березой. Наклонившись над ним, Луи лил из ладошек воду, которую зачерпывал в огромные лужи неподалеку. «Ну что, ожил?» Коронелли увидел, что Данилов открыл глаза. Сел, прислонившись спиной к другой березе, той, что стояла напротив. «Тяжел ты, подполковник, хоть и не богатырь с виду». Луи сидел, откинув голову, и тяжело дышал. Николай тоже захотел сесть, но почувствовал, что руки по-прежнему связаны. «Сейчас», — отозвался догадавшись француз. «Времени не было. Там такой единорог по дороге пал, что я предпочел сбежать в лес раньше, чем он подъедет». Луи тяжело поднялся, перевернул Данилова, и тот почувствовал, что руки свободны. С огромным трудом Николай сел. Пальцы сначала робко, потом все сильнее начали колоть иголочки, от которых подполковник непроизвольно сморщился. Коронель, вернувшись на место, вдруг сказал: «Ваше сиятельство, я тебе сейчас дам пистолет, только прошу, не наделай глупостей». «Как только пистолет окажется у меня в руке, я сразу же пристрелю вас. Ненавижу». «Благородно, но глупо. Мне казалось, что вы умнее, князь Данилов. Вы все знаете обо мне. Может, хотя бы назовете себя?» «Луи Коронелли, бывший командир специального отряда Его Императорского Величества». «А в каком вы звании?» «Дивизионный генерал». «Что?» Данилов не смог сдержаться. «Генерал? Вы командир дивизии?» «Я же сказал, специального отряда. Меньшей роты. Бывший». «А почему бывший?» «Да ты что, ослеп, что ли, подполковник? Давно у вас в России стали ездить в экипажах без лошадей? Или электрические лампочки раньше видел?» «Какие электрические лампочки?» «Те самые светящиеся, что подвешивают на конец веревок». Резко рубанул Луи, доставая из кармана пистолет. «Или у вас все солдаты вооружены капсюльными пистолетами на 6 зарядов? «Ты спрашиваешь, почему бывший?» «Да потому что ни специального отряда, ни императора Франции нет. Ты тоже бывший, потому что ни штаба Кутузова, не так любимого тобой Александра Первого тоже нет. Сейчас 41-й год, хочешь ты этого или нет. То, что говорил Коронелли, разумеется, не могло быть правдой. Николай не сомневался, что хитроумный противник опять придумал какой-то коварный ход. Но сам того не замечая, полез в спор. Конечно, вокруг творились странные вещи. Но то, что говорил француз, не могло быть ничем, кроме бреда. «Не понимаю, в чем заключается ваша игра?» Данилов ехидно скривил губы. «Господин дивизионный генерал, однако, если верить вам, то у Наполеона в армии ротами командуют генералы?» «Данилов, ты верблюда видел?» «А при чем здесь верблюд?» «Похож-то на него. Как две капли вина из одной бутылки. Его тоже ничем не проймешь. Что бы ни случилось, будет жевать одно и то же с гордо поднятой головой». Луис сплюнул от досады, но продолжал. «Видел бы ты тот механизм на дороге. Он весь из железа, весит сотни пудов, а ездит быстрее, чем породистые рысаки. Можешь представить ту силу, которая внутри него сидит? Они летают, слышишь, ваше сиятельство, они летают». «И что? Воздушные шары? Уже лет 20 как изобрели?» Француз вздохнул. «Я знаю, сам летал. Но они долетают от Москвы до Смоленска за час». «Откуда ты знаешь?» Это вырвавшееся «ты» ясно показало, что Луис смог, наконец, немного достучаться сквозь завесу ненависти. «Медсестра Маша рассказала. Госпиталь, в котором мы лежали неделю назад, из Москвы перебросили. Так вот, до Смоленска летели с самолетом». Коронали запнулся, произнеся незнакомое слово, но справился уверенно. «Вот как? Так тебе, значит, все рассказали?» «Нет, не все рассказали», — усмехнулся Луи. «Я как очнулся, так почти еще сутки прикидывал, что без памяти. Спрашивать напрямую не мог. Хорошо, что эта Машка такой болтушкой оказалась». Данилов слушал француза и понимал, что сейчас он говорит чистую правду, что только этим можно объяснить все, что происходит вокруг, и врать ему нет никакого смысла. Просто он не считает Николая врагом, иначе пристрелил бы вон там, у повозки. А кем он его считает? Другом? Ну уж нет. Но сейчас они, кажется, должны держаться вместе, пока не разберутся в этом непонятном мире, где русский лейтенант избивает связанного русского подполковника. Данилов, для которого все становилось на свои места, если смириться с тем, что по непонятной причине исчезло столько лет, молча сидел, задумчиво глядя в пространство мимо Луи. Вообще-то, это не первый случай в его жизни. Целый год пропал на берегу речки Алле в доме Ирены. Николай перевел взгляд на лицо Коронелли и, сдержавшись несколько секунд, опустил глаза. «Как же так?» «Медленно», — произнес он после паузы, вновь поднимая голову. 29 лет!» Коронелли поднялся, подошел вплотную к Николаю, опустился на одно колено, оперся локтем на другое, и их головы оказались на одной высоте. Заглянул в лицо немигающим взглядом серых глаз, негромко проговорил: 100. «Что 100?» 129 лет, подполковник!» Выдержав паузу, давая осознать сказанное, Луи протянул пистолет рукоятка вперед. «Ты только глупости не натвори. Если застрелишься, плохо мне здесь придется». 4. Командующий 2-й танковой группой генерал-полковник Гейнс Вильгельм Гудериан уже 3-й раз перечитывал рапорт командира корпуса. 14 июля с плацдарма на левом берегу Днепра под Шкловом корпус начал наступление в направлении поселка Красный. Правый фланг 18-й танковой дивизии, охватывая поселок с юго-востока, вышел к Большаку Красный Смоленск. Командир отделения мотоциклетного батальона унтерштурмфюрер Ольдеберс и ротенфюрер Шванг подъехали к прокинутому в кювет грузовику и обнаружили 3 убитых солдат. Советский офицер в гимнастерке лейтенант был привязан за руки к дверце кабины. Разрезанные брюки спущены на сапоги. В анальное отверстие был вставлен револьвер до самого барабана с взведенным курком. На грудном кармане гимнастерки обнаружено удостоверение лейтенанта НКВД Клюка Анатолия Васильевича. Учитывая необычные обстоятельства, офицера доставили в штаб корпуса. На допросе он показал, что так с ним поступили неизвестные русские, которых конвоировали в штаб армии. Револьвер извлечен. Жду ваших распоряжений относительно дальнейшей судьбы пленного. Командир 46-го танкового корпуса генерал Лемельзен. После первого прочтения Гудериан с трудом сдержал, чтобы не написать в углу листа «расстрелять». Но генерал считал себя умным человеком, одним из немногих знакомым с русскими не понаслышке. Ведь недаром в самом конце 20-х годов он прошел обучение на секретных курсах танкистов в СССР в школе КАМА. Перечитав в третий раз, Гудериан ненадолго задумался, потом быстро набросал. «Считаю, что при правильном использовании этот факт может быть успешно использован в идеологической войне с коммунистами». Потом вызвал адъютанта и приказал: «Обеспечьте немедленную доставку рапорта в Асканию».